об этой маленькой книжице «Нож, кровь». В ней собраны мои поэмы. Следь вытаращился на седенькую старушку, сидящую на стуле в комнате отдыха Агнес Уайтейкер Хоум. Вам действительно нравится играть со словами? Очень нравится. Хай-ха-хау. Хорошая поэма, не так ли? Я вам верю. Поэзия насилия, написанная... Несколько критиков, рецензировавших эти поэмы, охарактеризовала их именно как поэзия насилия. Возможно, но скорее поэзия истины и красоты. Я не люблю ярлыков. Ваше авторство полностью меняет смысл этих стихов. Правда? Такого быть не должно. Меняется точка отсчета. Тротуары города, процитировал Флетч, дорога без жалости, ограбленные старушки. Если думаешь, что написал это молодой мужчина, стихотворение кажется жестоким. Если узнаешь, что автор — 60-летняя женщина... Я не сильна в литературной критике. Я знаю, что Тому нужны публикации, чтобы остаться в университете. Его собственные стихи блуждают, как Дональд, в черных туфлях. Никогда не могла понять, о чем они. Естественно, их никто не печатал. Тогда я дала ему свои поэмы. Ему нужно кормить 5 моих внуков. Мой Бог, жизнь безумна. Любопытная мысль. Том ведет себя так, словно сам написал эти поэмы. Все правильно. Это секрет, знаете ли. Даже Нэнси ни о чем не догадывается. Вы упомянули точку отсчета. Но кто будет публиковать стихи старушки, живущей в дурдоме? Том... Университетский профессор. Если он принесет стихи в издательство, их хотя бы прочтут, так? И с этим ничего не поделаешь. Ну, если люди настолько испорчены, что хотят слушать ложь, нельзя отказать им во лжи. Том работает сейчас над 2 сборником. Я помогаю. Ему нелегко, знаете ли. Когда каждый день читаешь 50-минутные лекции, практически невозможно писать короткими сжатыми строками, в которых каждое слово несет огромную смысловую нагрузку, да еще сохранять четкий ритм. Вы так не думаете? Ой, я в этом ничего не понимаю. А вот я, с другой стороны, живу в тишине. В тишине такой глубокой, что когда в нее вторгается звук, я осознаю истинное его значение. Не только слышу его, но чувствую, пробую на вкус, рассматриваю со всех сторон. Я одна, и он один. Мы отделены от окружающего мира. Тома в его суетной жизни с 5 звук отторгает. Я же холю и лелею звук и выражаю его словом, полностью ему соответствующим. Я думаю, что указала Тому доселе неведомый ему источник прекрасного. С его глаз словно спала пелена, и очень скоро некоторые стихотворения будут выходить из-под его пера. Луиза Хайбек оглядела комнату отдыха. А еще скорее наступит время ужина. Мне говорили, что Дональд Хайбек решил обратиться к религии, сменил тему разговора Флетч. Дональд всегда был очень религиозен.